От лица отца наместника со всей во Христе братьев приветствую вас с нынешним воскресным днем, неделю о слепом. Вы слышали сегодня апостольское чтение, заимствованное из 16 главы книги Деяний апостольских, и слышали евангельское благовествование, заимствованное из Евангелия святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. На первое я хочу обратить внимание. Вот в этой 16 главе у вас Святое Евангелие есть определенные стихи, которые положены по уставу церкви для чтения на сегодняшний день. Там именно указывается, на что нам очень важно обратить сугубое внимание в наши дни, в которые мы живем, для того, чтобы найти корень всему этому. Там у одних именитых людей была служанка, которая обладала духом проницательным. И поэтому она доставляла очень огромные доходы для своих господ. И поэтому она, конечно, для них была очень желанна и дорога. Но когда она начала святым апостолом Павлу и Силе по имени Павел и апостол Сила, и апостол Павел, когда слышал ее слова, обращенные к ним, он именем Господа Иисуса Христа запретил ей и изгнал этого духа проницательного. Вот теперь я хочу ваше внимание очень кратко. Вот сейчас настолько широко распространено, только хочу провести диаметрально противоположную разделительную линию. Дар прозорливости – это дар Духа Святого, которого удостаивались и сонма святых очень немногие. Или дар получали свыше даже без наличия подвигов, как исполнители воли Божией, или за свои великие труды и подвиги. Другой дух, дух, исходящий от духа тьмы, дух проницательный. Вот сейчас очень много, особенно из женского пола, это я подчеркиваю, потому что у вас на главном месте у вас чувства. И рассуждение у вас является только сопутствующим. И хорошо, если оно придет вовремя. А если оно не придет, то вы так с этими чувствами останетесь. Вы очень легко поддаетесь. Есть такие лица, говорят, все мысли читает, все говорит так, как оно было и так, как оно есть. Теперь, кроме того, в области медицины, чего никогда этого не было, человек, совершенно не прибегая к тем средствам, ведь медицина, надо сказать, что врачи и лекарства от Бога, так написано в книге премудрого Сираха, врача почитай. Но вот проживший много десятков лет и встречаясь со знаменитостями даже из медицинского мира, никогда не прибегали к тем методам, к которым прибегают современники. Врач именует себя и говорит. И даже священнослужители, что особенно удивительно, и те лишаются на определенный период времени дара рассуждения и доверяются этому. И говорит, я все вижу буквальным образом, что в вашем организме. Для этого есть у нас анализы, у нас есть приборы, у нас есть исследования, у нас есть многое другое, к которому прибегает медицина, Богом благословенная и установленная. Но таких волшебств, для того, чтобы я видел, как на экране внутреннее состояние человека, это не более, не менее, как мы именуем это, экстрасенсы и многие другие им подобные, которые-то широко распустили свои корни повсюду, и люди им очень легко поддаются. Я не буду вдаваться, это отдельная глубокая тема, для того, чтобы ее именно детально, тщательно, обоснованно, для того, чтобы дать соответствующие ответы. А я только именно обращаю, какой дух действует во всем. Вот этот дух, проницательный дух, который изгнал апостол Павел именем Иисуса Христа, своего божественного учителя и спасителя мира, из этой женщины. И она стала совершенно такой, как и все обычные. Откуда эта сила была? Все-таки надо же, дорогие мои. Ведь мы говорим, Христос моя сила, Бог и Господь. Мы говорим, духовная сила. Но ведь есть же и другая сила. Что же вы про нее забываете? Это ведь написана эта книга в первом веке, а мы с вами живем в 20-м. Значит, тогда уже это все было. Тогда уже были корни пущены в это. А потом уже, когда совершенно ослабевала вера у людей, то эта вера в действие вот этого духа лещи, духа обмана и лжи, люди очень легко поддаются и навлекают на себя очень большие печальные последствия как для души, так и для тела. Этого достаточно. Вы только внимательно потрудитесь сегодня раскрыть книгу «Деяния апостольских», 16 главу, и прочитать, как это было совершено апостолом Павлом и силою во время их евангельской проповеди. Теперь второе хочу обратить на внимание. Вы из толкования сегодняшнего Евангелия подробно слышали. А я хочу кратко. Как нас было и времена, когда мы были детьми, нас проверяли, когда мы были в храме и говорили, а какое сегодня читали апостольское чтение, а какое сегодня читали евангельское чтение. Сразу родители уже устанавливали, были ли мы в храме и насколько мы были собраны, еще будучи детьми. И мы по-своему, по-детски передавали, что мы слышали из уст диакона, читающего Евангелие, или священника, совершающего божественную службу. Очень простой метод, но очень назидательно-воспитательный. Вот я и сегодня вам хочу этот урок, как бы детям, раскройте вот эту 9 главу Евангелия Иоанна Богослова, и там вы увидите простоту веры вот этого исцеленного слепорожденного, и увидите лукавство неверов. Ну, буквально в точности, как в те времена далекие, так и в настоящие дни, и так будет в последующие дни до второго и славного пришествия. Простота веры и лукавство совопросников века сего. Вы вот внимательно только почитайте, а то, может быть, вы не все уловили, когда читалось Евангелие. А вот этот диалог, когда вот это призывали слепорожденного, и его родители для допроса Синедриона, это верховное судилище иудейское, и смотрите, как подвергли этого человека с простой верой. Он говорит, а кто он такой? Он говорит, я не знаю, кто он такой, но я был слепой и стал зрячим. Вот это я свидетельствую. И подтвердили это его родители. Так вот, когда будете читать эти строки, внимательно, сами себе задайте вопрос и ответьте. Вот вам образец в лице исцеленного слепорожденного и в лице всех этих учителей, старейших, которые являлись, составляли цвет духовной среды того времени. Так, и как они были объяты вот этой лестью, этой ложью, этим лукавством. Ну, а про наше время говорить и не приходится. Вы сами являетесь живыми наблюдателями всего происходящего. и внутри вас самих, и вокруг вас, и внутри, и вовне. Этого достаточно. Значит, о первом, о духе проницательном, это в апостольском чтении, а вот о простоте веры и лукавстве неверов, это в евангельском чтении. Этого достаточно, чтобы не повторяться и не утомлять вас своим многословием. Теперь хочу вам напомнить, что сегодня, то есть в этом, точнее, можно выразиться даже в этом году, точная дата, это приходится на 5 апреля 1242 года, когда была одержана победа святым благоверным великим князем Александром Невским. Причем, скажу вам несколько слов, родился он в 1220 году, а скончался в 1263 году. Всего 27 лет он был князем. И он был во Владимире сначала, затем он был в Новгороде. И вот, и потом прославился, называется, Невским, когда он одержал победу над шведами. В 1240 году он держал победу над шведами, а через 2 года он одержал победу над немецкими рыцарями и освободил Псковскую землю. Поэтому в этом году, почти что через полвека, через 46 лет, посетил в связи с этой редкостной юбилейной датой 750-летия со дня вот этого Ледового побоища, как его оно именуется по историческим данным. И в это же время, в этом же году, тоже надо не забывать, особенно псковитянам, да и нам, ближе живущим к этой области, что были изгнаны немцы, тогда еще в то время. Но только мне хочется разграничить, как отмечают эту знаменательную дату, 750-летие, со дня одержания вот этой великой победы над шведами, над немцами в Ледовом побоище. Его отмечает общественность, отмечает его как историческую личность. Говорят о нем как о выдающемся лице, одаренном свыше такими дарами, которые за столь непродолжительное время прославили его на все века. Но я хочу оттенить, что все-таки между то, что совершает вот в эти дни, особенно сегодня, в Ограде, Пскове, да, общественность, она носит иной характер. Мы в эти дни, кто это мы? Верные чада Церкви Христовой, глубокие почитатели святых угодников Божиих, а святый благоверный великий князь Александр Невский причислен к лику святых, и его память прославляется 2 раза в году. Первая дата – это в ноябре месяце. Он скончался на пути следования из Татарской Орды 14 ноября. 1263 года, а 23 ноября совершалось, пока его останки были приведены на место во Владимир, тогда было совершено погребение. Вот день совершения погребения над останками великого благоверного князя Александра Невского приходится на 23 ноября. И мы в этот день всегда торжественно отмечаем его память во всех святых Божьих храмах. И особенно, конечно, в тех, где там имеются посвящены и святые алтари, и особо чтимые образы чудотворные. А в 1724 году, по повелению императора I, он пожелал после уже основания города, там в 1703 году, а в 1724 году привезли останки мощей благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург. где частицы хранятся его и доселе в Александро-Невской лавре. И храм назван этот Александро-Невской лавры. Так нам что важно? Вот я тоже кратко, как в отношении апостольского и евангельского чтения, и тут хочу сосредоточить ваше внимание. Что мы в день? Эта дата, она по сути юбилейная, а второй день, про который я вам говорил, 1724 год, она 30 августа. Вот видите, две даты по староцерковному стилю, 23 ноября и 30 августа являются днями прославления великого князя Александра Невского. Но поскольку мы эти знаменательные даты, как мы отмечали тысячелетие со дня крещения Руси, так же мы отмечаем и другие многие юбилеи редкостные, и в частности это 3/4 тысячелетия, 750 лет после всего совершившегося. Но мы здесь, от лица церкви церковного амвона, не нам, а имени Твоему, не воспоминаем это не только как происшествие историческое событие, как особый знак милости Божией. Ибо если бы не было помощи со стороны Господа, не было помощи со стороны небесной торжествующей церкви, никакой князь, в том числе Александр Невский, не одержал бы победу над противниками. Поэтому в этот день должны прежде всего воздать, воспоминая эту редкостную дату, и лишний раз вспомнить в дополнение к этим двум установленным ежегодным датам его прославления и памяти, память 750-летия освобождения Псковской земли от немцев и в этом же году одержания над Рядовым Опоищенной. Но что важно, в этот день там будут говорить много, и написано много, и книги изданы, да, довольно объемистые, и изданы и краткие, и многое сказано, многое будет говориться сегодня, многое будет писаться и говориться в последующее время. Но мы, чада церкви, должны обратить внимание на святого благоверного великого князя Александра Невского как особого носителя дара благодати Святого Духа, за что церковь его и канонизировала. А именно, ни один из князей того времени, когда Русь была разбита наша на уделы, и когда приехал от своей Владимирской земли, приехал впервые в татарскую орду, к татарскому хану, прибыл Александр Невский, а там же они были язычники, и там у них установлен был священный огонь, и свой ритуал, свои жрецы. И нужно было, прибыв в эту татарскую орду, надо было непременно исполнить то, что у них считало строго обязательным для всех без исключения. И только один Александр Невский сказал: «Тебе я воздаю честь, потому что я вижу в тебе, ты образ и подобие Божие, хотя ты не знаешь еще истинного Бога, но ты образ Божий. И поэтому я тебе воздам должное, я и поклонюсь тебе. Но идолов и переходить через этот священный огонь я не стану, не пощаду уже за свои жизни». И за это мужество хан освободил его от принесения этой жертвы, и он засвидетельствовал на всю жизнь чистоту православия и уклонение от идолопоклонства. Кроме того, Иннокентий IV, Папа Римский, предлагал принять римско-католическую веру. Александр Невский, будучи князем, отверг и сказал: «Мы никогда не отступим от веры отцов своих, и никакие ваши предложения, вы даже себя не утешайте и себя не надейтесь на то, чтобы когда бы то ни было, было принято». Третье, о том, что он сохранял свою чистоту православия и сделал многое для нашего Отечества того периода времени, для нашей Церкви и для нашей чистоты православия. Вот и теперь мы видим все разделения, которые когда-то было, те были уделы, и сейчас к этому приходим. Уже расщепление, когда-то по таблице академика Павлова, расщепление атома, а теперь расщепление нашей Российской империи на части. И даже внутри церкви. И также Папа Римский, как и во времена Александра Невского, прилагает все свои усилия и старания к тому, чтобы здесь насадить свое владычество и, по крайней мере, начать с унии, то, что мы видим сейчас на Украине. Что мы сейчас переживаем, я каждый раз, что, наверное, кто часто бывает в Украине, всегда напоминаю, были времена, пережитые нами, и в далеком прошлом, и недавнем прошлом, которому уже много десятков лет, как мне, 9-10 лет, 83-й. Поэтому нам не были смутные периоды времени. Я их пережил. Не читал о них и не слышал, а пережил их. Но такого наисмутнейшего времени еще за время моей земной жизни не было. Ни в государстве, ни в церкви. Я потому вам напоминаю об этом, что надо усердно молиться. И потому мы сегодня почитали молитву благоверного князя Александра Невского, который мужественно, с полной ответственностью за высокое звание христианина и перед татарами, и перед католиками Римско-католической церкви, и перед всеми другими видами остался тверд и непоколебим. Вот за что церковь его причислила к лику святых, как защитника, исповедника чистоты православия. Вот и нам теперь, вы теперь в страшное и ужасное время. Вы посмотрите, что сейчас. Зарубежные церкви, катакомбные церкви, автокефальные церкви, многие другие, перечислять их не стану, чтобы не утомлять вас, это уже расщепление. Сказано, мы слышали с детских лет своих, в единении сила, и нам всегда еще учащимся в начальной школе говорили, что из себя представляет связанный веник, и что представляет этот веник, когда он разбирается по прутьям. Вот теперь был веник, теперь его развязывают на прутья для того, чтобы переломать и все искалечить до еще более худшего состояния, в котором мы ходим. Но это не для того, чтобы мы приходили в унылое состояние, не для того, чтобы нами овладевало чувство тоски и уныния. Мы твердо веруем и надеемся, что Бог выведет нас из этого весьма наисмутнейшего времени, которое, говорю, для многих молодого поколения, для вас это по существу только сейчас является как бы только каким-то началом, с которым вы знакомитесь. А мы уже пережили при 5 патриархах, при многих правителях, и были и на свободе, и были в неволе, и все видели, и все пережили. И Бог судил нам еще и сейчас в таком возрасте продолжать служение у престола Божия. Значит, Христос твоя сила, Бог и Господь честная церковь, боголепно взывающий. Вот мы так с вами должны сейчас усердно молиться. И молиться не так только своим присутствием, своим телом, а чтобы все, начиная и разум, а главным образом сердце, и все наши чувства должны принимать участие для того, чтобы водворился настоящий порядок в нашей стране. Кому недорого наше Отечество, те хладнокровно и относятся к этому безразлично. А кому оно дорого, те переживают, и сейчас подобно Лоту в Содоме и Гоморре, плакавшему перед грозившей, надвигавшейся гибелью двух этих городов, также переживают люди. Мы наше переживание должно вылиться в молитвенное состояние, чтобы мы усердно молились и в храмах Божьих, и молились мы с вами и дома у себя. Кратко. Здесь не надо себя делать рабом правил, прочитывание множества агафисов, прочитывание многих другого, а чтобы из чистого сердца, вот так, как научил Господь своих учеников молиться молитвой Господней, но чтобы в этих немногих словах была выражена мольба ко Господу. Господи, как когда-то, будучи на корме уснувший Спаситель, а началась буря на море, они сказали: Господи, спаси нас, погибаем. Но только это не вопль отчаяния. Это не для того, что мы как будто не имеем никакой опоры и не имеем никакого упования. А это для того, чтобы мы почувствовали, что сейчас страшные бури в Житейском море. И поэтому дай Господи, чтобы было не столь много жертв, они еще и могут быть, потому что события развертываются так, что неизбежно могут привести к этому столкновению, от чего Бог да избавит нашу Святую Русь и избавит нашу Святую Русскую Православную Церковь. Вот поэтому в связи с этой датой прибыл Святейший Патриарх Алексий II. И вот служба была здесь, для нас это большое утешение и подкрепление. Глава церкви посетил нашу святую обитель и преподал свое первосвятительское благословение, которое послужит для нас и укреплением, и утешением, и поддержкой на дальнейшие наши подвиги, нашего монашеского жития и совершения спасительного дела своей бессмертной души. Теперь в эти дни последующие, особенно сегодня, я уж не буду распространяться, а то слишком затягивается время, всех оно на строгом учете. Сегодня в Кафедральном соборе Троицком совершает не один святейший, а собором пяти или шести архиереев, в том числе в Соме и с нашим правящим архиереем, и также с нашим отцом-наместником, который присутствует от лица братьев нашей святой обители. Они там молятся, были в храме, который вот он, Александр Невский, он был занят, его сейчас отдали в распоряжение церкви, и поэтому там были, они только навестили, ослужили молебен. Теперь вчера всеночное бдение было, а сегодня будет совершаться в этом, то есть уже теперь тоже, по-видимому, приходит к концу, так оно началось почти одновременно с нами, литургия Святейшим Патриархом. И сегодня вечером уже псковским поездом он должен отбыть. Так сейчас много таких дел церковных, которые не только не дают спать, но даже и упасть в минутные дремотные состояния. Вот насколько сложно положение и страны в целом, и церкви во всей ее полноте. Теперь о богослужении. Сегодня, кто будет иметь возможность, постарайтесь сегодня прийти. Сегодня последний раз мы будем совершать акафист, место второй акафизмы, во время богослужения, не в конце, как мы совершаем это акафист в пении Божией Матери, воскресшему Господу с припевом «Христос воскресе». Почему я говорю последний раз? Так как на среду предстоящей седмицы приходится день отдания праздника Святой Пасхи. Поэтому мы должны сегодня помолиться усердно. Понедельник, вторник, канун отдания праздника Святой Пасхи, и он совпадает с праздником Владимирской иконы Божией Матери и совпадает с праздником святых равноапостольных царей Константина и матери его Елены. И в этот же день прославляется наш чтимый чудотворный образ Божией Матери умиление. Во все дни, когда прославляется трижды в году икона Владимирская, в эти дни прославляется и наша чудотворная монастырская древняя благодатная чудодейственная икона. Поэтому в этот день будет совершаться торжественное бдение, соединение служб и отдание Пасхи, и предпраздство Вознесения Господня, и памяти тех святых иконы Божией Матери, угодника Божия, которые я напомнил. В самый день будет литургия совершаться, это на среду одна положенная, со всеми особенностями по чину. И последний раз, это по уставу церкви, слово «последний», если мы были близки бы в жизни преподобного Серафима Саровского, то Христос воскресе не должно сходить с наших уст. А оно у нас просто забывается. Первый день еще чувствуется оживление, а потом так, между прочим. Мы не имеем права идти в келью другого брата, час, не сказав слова «Христос воскресе» вот эти 40 дней. И при встрече, как вы приветствуете, я так наблюдаю, простите меня, это от отеческого любящего сердца. Чувствуется, нет у вас именно глубины познания. Вместе с воскресением Христа это воскресение каждого из нас в отдельности. Поэтому значение «Христос воскресе» и «Воистину воскресе» для нас имеет такое значение, которое определяет истинную цель и смысл нашей жизни. Вечером в среду, под канун Вознесения Господня, будет совершаться праздничная уже служба, посвященная этому 20-му празднику. Кто будет иметь возможность поприсутствовать за этими службами. И сегодня, и под отдание, и на отдание, под Вознесение, и на Вознесение. Простите, что я вас утомил, но надо было вам сказать еще лишний раз напомнить о том, чтобы сердце наше и горело надеждой, упованием на Бога, и было наполнено, и в то же время печалью о том, все, что происходит вокруг нас. Буди, Господи, буди с нами, и не оставляй нас ни на один. Есть такая молитва оптинских старцев. И вот там одно прошение из них, я не всю молитву буду читать, одно молитву. Господи, нас на каждый час этого дня наставь и поддержи меня. Одна часть этой молитвы, на каждый час этого наступившего дня наставь и поддержи меня. И руководи моими словами и делами, и моими чувствами, и моими желаниями, чтобы это все было полно наш, особенно в наши дни. И старайтесь теперь и о себе, и о детях, и обо всем, чтобы Господь пронес бы среди нас еще могущий произойти что-то страшное. Да не будет этого. Дай Бог, а этого все. Все происходящее мы уже пережили не первый раз, переживем еще очередной раз. Господь нас не оставит. Не остави меня, Господи Боже, не отступи от меня, помимо помощь свою, Господи, спасение моего. Христос, Воистину воскресе! Давайте, поскольку не все будут на праздник, отдание праздника Святой Пасхи, давайте всем ответим также на мой возглас. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воскреси душу нашу, аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасиб